Сказка дегенерата. 1 глава. Эрл прожил хорошую жизнь. В настоящее время он находится на смертном одре, его окружают многочисленные внуки. Он не мог не вспомнить всю свою жизнь, зная, что скоро умрет. В юном возрасте он начал бизнес, который имел успех даже во время учебы в школе. Там он встретил свою первую любовь, школьную учительницу. У них завязался тайный роман, и этот период быстро прошел. Поступив в колледж, он смог найти вторую любовь своей жизни, подругу детства, которую не видел годами. Они быстро сблизились, и это увеличило количество его девушек до двух. Его бизнес продолжал расти, и он смог купить свой первый дом в возрасте 21 года. Он прожил жизнь вместе со своими двумя подругами в гармонии до того, как произошел инцидент. Он был госпитализирован после того, как попал в разгар конфликта между двумя его подругами. К счастью, за ним ухаживала красивая медсестра, которая удовлетворяла все его нужды. И вот так количество его подруг увеличилось до трех. Жизнь продолжалась до тех пор, пока его не пленила более молодая девушка. Из-за большого количества подруг Эрлу пришлось работать усерднее, чем когда-либо, и к 30 годам он стал мультимиллионером. Это достижение принесло ему еще одну девушку, и теперь у него было 4 подруги. Произошла всякая всячина, и он закончил тем, что спал с матерью своей новой подруги, так что его гарем наконец обосновался на удобном номере 5. Как один из самых богатых людей города, он продолжил вести свой бизнес и купил особняк в пригороде. Как и следовало ожидать, он позаботился о том, чтобы оплодотворить всех своих подруг, поэтому на смертном одре его окружала почти дюжина взрослых внуков. «Ведите себя хорошо, когда меня здесь не станет», — Эрл сказал свои последние слова. «Я же ухожу, чтобы присоседиться к вашим бабушкам». Даже после смерти Эрл умер гордым дегенератом. Или все-таки он не умер, а перевоплотился в другой мир. 2 глава. В королевстве Аблакс была разрушенная деревня. Дома были снесены, земля усеяна изуродованными телами. На границе королевства подобные инциденты случаются каждый год. Мимо проходил Ари, придворный маг королевства. У нее были красивые черные как смоль волосы, не спадающие на плечи. Ее лицо было вылеплено без каких-либо изъянов, и ей, казалось, было чуть за 30. Ее глаза были пурпурными, как самый красивый аметист, с маленькой родинкой в углу правого глаза. В довершение всего, ее тело было несравненно сладострастным, неповторимым за черной магической мантией с золотой отделкой. Как ужасно вздохнула Ари. Она спустилась с неба, чтобы поискать выживших. Не обращая внимания на изуродованные трупы, Ари с трепещущим сердцем шла по деревне. Было бы огорчительно увидеть разрушенную деревню в таком состоянии. Она осторожно пронеслась сквозь деревянные осколки, используя магию ветра, но так ничего и не нашла. Вздохнув, когда она собиралась взлететь с земли с помощью магии полета, она услышала издалека детский плач. Выражение ее лица превратилось в чистую радость. Не теряя времени, она прилетела к месту крика и, конечно же, нашла младенца в шкафу. Казалось, ему было всего несколько дней, и условий его окружения было достаточно, чтобы рассказать ей, что произошло. Его мать, должно быть, защищала его в самые последние минуты, чтобы уберечь его от чудовищного прилива. Какой красивый ребенок! Ари держала ребенка на руках, и ее сердце растаяло. Аметистовых глаз ребенка было достаточно, чтобы сказать ей, что он идеально ей подходит. «Я оставлю его, магическая башня Ари. Да, сын мой, продолжай сосать. Сейчас каждый, кто в детстве служил в католической церкви, словил страшный флешбек». Ари обнажила грудь, она была большой и упругой. На руках у нее был Эрл, ребенок, которого она спасла некоторое время назад. Прямо сейчас Эрл кормился грудью Ари, и он наслаждался каждым моментом этого. Пока Эрл сосал сосок Ари, он одновременно ласкал и ее грудь. Его маленькие руки погрузились в ее огромные бедоны, чтобы ощутить несравненную мягкость. «Фу-фу-фу, какой живой мальчик!» Женщина с любовью потерла голову Эрла. Как придворный маг могущественного королевства Аблакс, у нее, естественно, были свои способы вызвать у себя лактацию. Она вспомнила шум, который она вызвала, когда вернулась с младенцем на руках и заявила, что он ее сын. Это дало бы ей повод меньше работать для этого надоедливого короля. За месяцы, которые она провела со своим сыном, которого она назвала Эрлом, она подверглась множеству неожиданных сюрпризов. Во-первых, его безмерная любовь к ее груди и молоку. Если он не добьется своего с ее активами, он скажет ей об этом плачем. С другой стороны, если она его балуется ответственно, он будет самым послушным ребенком, и это очень понравилось Ри, которая, кажется, была одержима своим новообретенным Тугасири. «Я собираюсь баловать тебя до смерти, не так ли?» Эрлу было почти 4 месяца, и он был самым очаровательным ребенком, у него были черные волосы и фиолетовые глаза Ари, а в 4 месяца он уже мог ползать и в настоящее время учился ходить. Из этого Ари поняла, что подобрала особенного мальчика. Их встреча, должно быть, была судьбой. Ари позволила Эрлу сосать ее грудь, пока он не заснул. Она продолжала ласково гладить его по голове, прежде чем снова посадить его в колыбель. Затем Ари вышла из комнаты, чтобы продолжить свои магические исследования. В конце концов, она приближалась к уровню архимага. После того, как Ари ушла, Эрл внезапно проснулся от звука взрыва в лаборатории Ари. Это было обычным явлением, к которому он привык. Проведя несколько месяцев с Ари, Эрл теперь хорошо представлял себе свою ситуацию. Во-первых, он был в средневековом фантастическом мире с магией. Во-вторых, его мать была очень горячей. В-третьих, его мать была очень горячей. В-четвертых, его мать была очень горячей. Важные вещи нужно повторить трижды. 3 глава. Прошел год, и Эрлу исполнился год. Он смирился со своей реинкарнацией и имел несколько планов. Во-первых, он должен любой ценой переспать с матерью. Почему? Как можно было позволить такому привлекательному существу пропасть зря? Судя по тому, что он мог видеть, в этой жизни у него не было фигуры отца, поэтому Ари должна иметь свободу выбора. У Ари было все, что ему было нужно в женщине. Она была сильной, сексуальной и красивой. И что самое главное, она была абсолютно сумасшедшей. Во-вторых, он будет усердно заниматься магией. В своей предыдущей жизни он мог наслаждаться всем, чем мог наслаждаться мужчина, кроме магии. Магия – это то, чего не существовало в его прошлой жизни, и определенно каждый мужчина мечтал стать крутым магом. Но каждый план требует резервной копии. Если выяснится, что у него нет таланта в магии, он вернется к своим корням и станет торговцем. Из случайных прогулок на улице, которые он совершал с Ари, он также узнал о существовании эльфов, зверолюдей и демонов. Это было что-то совершенно безумное и изменившее мир, поэтому его третьей задачей было захватить их всех в свой гарем. Пока Эрл формулировал свои планы мирового господства, он почувствовал, как его голова сжимается во что-то мягкое. Ари прижала голову Эрла к своей груди. «Ара, милый, что ты делаешь, сидя здесь один?» «Мама закончила с работой», — приглушенным голосом спросил Эрл, потираясь лицом о кожу Ари. «Какой милый ребенок», — думающий о работе мамы Ари засунула голову Эрла еще глубже в ее большую грудь. «Хочешь молока?» Ари восприняла действие Эрла как сигнал к молоку. Не дожидаясь его ответа, она начала расстегивать рубашку без рукавов и обнажила свою грудь. Эрл ничего не сказал, взял розовые аппетитные соски Ари в рот и начал сосать. Другой рукой он сжал ее другую грудь, заставив молоко брызнуть повсюду. Эрл сдержанно рассмеялся, увидев это, и Ари засмеялась вместе с ним. «Может ли мама научить меня магии?» — спросил Эрл, отрывая лицо от ее груди. Красивое лицо Ари отражалось в его ясных фиолетовых глазах. Взгляд Эрла заставил сердце Ари растаять. «Так молод, но хочет учиться. Конечно, мама научит тебя всему, что тебе нужно знать о магии. В самом деле, я смогу летать и делать такие вещи, как ты». Эрл изо всех сил подражал поведению ребенка. «Это может занять некоторое время, но ты сможешь это сделать». Ари подбодрила ее. Сказав это, она была невероятно взволнована. Она действительно подобрала сокровище. «Я начну тебя учить после обеда, мой дорогой». Ари похлопал Эрла по голове. «Позволь мне пойти приготовить немного еды, хорошо?» Эрл мило кивнул. Он уже смутно понимал, что за человек его мать. Чем лучше, талантливее он был, тем больше она удовлетворяла его потребности. Вскоре вернулся Ари с миской каши. В годовалом возрасте его нужно было бы приучить к более твердой пище, а через несколько лет он полностью откажется от молока, хотя, конечно, он не допустил бы этого. Он вспомнил, что в своей прошлой жизни он заставлял свою подругу-медсестру продлевать ее лактацию, чтобы она никогда не переставала давать ему молоко. «Эрл, скажи а-а-а-а-а-а-а-мам-мам». Ари кормила Эрла по крупицам с ложки. Его привлекательность и послушание вызвали резкий скачок артериального давления у Ари, и она улыбалась до такой степени, что ее лицо сводило судорогой. «Хорошо, ешь много, чтобы вырасти здоровым и сильным». После обеда Ари привела Эрла к себе в кабинет и усадила на диван. На полу в кабинете был красный ковер. Книжные полки стояли со всех сторон. За главным столом было одно большое французское окно. Перед столом было два дивана для гостей. В комнате было темно, и ее освещали несколько свечей. Ари достала с полки несколько книг и села рядом с Эрлом, вдыхая его чудесный аромат. Эрл положил одну руку на ее бедро и подтолкнул свое тело ближе к ней. «Фу-фу-фу, ты хочешь быть у меня на коленях?» – предложил Ари. «Да, хорошо». Ари посадила Эрла к себе на колени, и две ее груди приятно устроились на голове Эрла. «Есть несколько вещей, которые мы собираемся пройти сегодня. Хэмэм, давай начнем с этого. Ассоциация магов. На самом деле они не имеют значения, но они разработали классификацию, которую мы все используем. Я рассмотрю ее одну за другой. Хорошо, это заклинание уровня ученика. Изучая его, ты становишься учеником Магари». Подняла палец вверх, и на кончиках ее пальцев появился небольшой огонек. Уровень новичка. Пламя на ее пальце увеличилось до размера кулака. Промежуточный уровень. Пламя превратилось в размер ее огромных сисек. Продвинутый уровень. Пламя изменилось на синий цвет. Экспертный уровень. Пламя стало более бледно-синим и рассыпалось на множество частей. Грандиозный уровень. Пламя стало белым и охватило всю комнату. Достаточно шокирующе, но ничего не загорелось из-за идеального контроля Ари над пламенем. Мама еще не может пройти уровень верховного мага, но дай мне несколько месяцев. Хорошо, пламя можно сделать гораздо больше, но мы ограничены пространством, поэтому это все, что я могу тебе показать. Затем Ари замахала руками, и белое пламя превратилось в шар, куб, копье и меч. Эрл был потрясен. Он не знал, что его безумно горячая мать такая крутая. 4 глава. 3 года спустя. Эрл только что закончил тренировку и достиг промежуточного уровня мага. Магия этого мира была очень простой. У всех была мана внутри. Проецируя эту ману вовне, они могли влиять на ману внешнего мира. По словам его матери, Ари, маги среднего уровня и ниже действительно не нуждаются в увеличении своих резервов, потому что на этом уровне они даже не были достаточно способны использовать всю имеющуюся у них ману, чтобы влиять на внешний мир. Продвинутый маг – это качественное изменение, в котором каждый может полностью использовать свой мановый потенциал и должен увеличить свои возможности, чтобы идти дальше. Однако это не означало, что с продвинутого уровня и далее единственная разница в силе – это запасы маны. С этого момента структура магии становится более сложной и требует чрезвычайно тонкого контроля над маной, а также понимания. Достижение уровня начинающего мага означало, что Эрл мог использовать контроль почти 25% своей маны, чтобы влиять на внешний мир. Используя свои знания из современного мира, он, наконец, смог выучить свое первое заклинание среднего уровня. Вихрь. Эрл заглянул в разные комнаты в башне своей мамы в надежде удивить ее. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти ее на кухне, готовящей ужин. Ее спина была обращена ко входу. Сегодня на ней была белая рубашка без рукавов, подчеркивающая ее светлые руки и грудь, а также короткая черная юбка до колен. Не говоря ни слова, он бросился прямо к ее сочной попке. Боинг. Крепко обнимая ее мягкие бедра, он начал тереться о нее щекой. В 4 года он был достаточно высоким, чтобы находиться прямо под ее ягодицами. «Ара, кто это тут?» Ари посмеялась над милыми выходками Эрла и продолжила чистить картошку. «Я скоро закончу с ужином. Хорошо, хорошо. Сегодня я стал магом промежуточного уровня, мама». Ари сделала удивленное выражение лица, которое быстро сменилось гордым. «В королевстве дети обычно не тренируются в магии, пока им не исполнится 8 лет. Достижения Эрла были неслыханными и беспрецедентными. Возможно, только эльфы могли сравниться с ним». Она бросила картошку на стол и поцеловала Эрла в губы. «Это мой мальчик». Когда Ари отодвинула лицо, Эрл потер нос и сказал: «Ты самая лучшая, мама». «Все что угодно, милый», с любовью ответила Ари. «Вы спросите, как это могло случиться. Мы должны вернуться на 2 года назад, когда Эрлу было 2 года. Был ясный день, щебетали птицы, плыли облака, а небо было голубым. У Пары был интенсивный сеанс поцелуев под волшебной башней Ари. Заметив, что его мать была поблизости, он быстро использовал это в своих интересах. «Мама, смотри, что они делают. Они едят друг другу лицо». Затем Ари подошла к башне, чтобы посмотреть. «Они возлюбленные, сын мой», сказала она, взъерошивая его волосы. «Может», Эрл скривился. «Мы тоже можем это сделать», Ари усмехнулась и опустилась на колени, чтобы поцеловать Эрла в губы. Когда мягкие розовые губы Ари соприкоснулись с губами Эрла, он покраснел, как помидор, и снова, видя милую реакцию сына, она не могла не сделать это еще раз, когда они были готовы. «Мне это очень понравилось, мама, давай будем делать это с этого момента». И вот так поцелуи стали обычным делом в семье. Вернемся в настоящее. Ари закончила готовить рагу. Положив рагу на стол, она несла Эрла на руках и усадила его рядом с собой. Они начали есть как обычно, пока Ари кормила сына с ложечки. Когда они закончили, Эрл спросил: «Получу ли я награду за достижение среднего уровня мага?» «Конечно. Что бы ты хотел?» Ари ответила: «Как обычно». В конце концов, баловать сына было одним из ее любимых занятий. «Хе-хе, это секрет. Я скажу тебе сегодня вечером». «Фу-фу», непослушный мальчик Ари прижал Эрла к ее большой груди в качестве наказания. Быстро наступила ночь. Ари и Эрл вместе лежали в постели. С тех пор, как Эрл встал с колыбели, не было ни дня, чтобы они не спали вместе. И из-за пристрастия Эрла к груди Ари не было дня, когда она не была бы обнаженной до пояса, когда они спали. Сегодняшний день на первый взгляд выглядел как любой другой. Ари просто лежала на кровати в своих черных кружевных трусиках и выглядела несравненно сексуально. Эрл пустил слюни при виде этого зрелища, прежде чем залез на кровать и прижался губами к одному из ее сосков. Эрл никогда не устанет от вкуса молока Ари. В нем была определенная сладость, которая никогда не устареет. Пока он играл с ее соском во рту, он чувствовал, что ее сосок твердеет. К тому времени, когда он поднял глаза, на лице Ари появился намек на красный цвет, когда она с любовью смотрела на него. «Так что бы ты хотел в награду?» – спросил Ари, поглаживая его по голове. «Я хочу, чтобы ты позволила мне помочь тебе», – сказал Эрл, оторвав губы от ее восхитительных грудей. «Ау!» – Ари это позабавило. «С чем?» – Эрл замолчал. «Мама все еще чешется там по ночам, верно?» Его голос стал серьезным. «Почему ты не позволяешь мне помочь тебе? Ты никогда не позволяла мне помогать тебе раньше. Идеальная игра». Лицо Ари стало странным, она не знала, что ответить. Она не ожидала, что ее ребенок все еще будет помнить просьбу, которую он сделал несколько месяцев назад, когда заметил, что она прикасается к себе. «Я действительно ценю это, дорогой, но это личное пространство женщин, ясно? Когда ты меня моешь в душе, ты намыливаешь меня везде. Так почему я не могу сделать примерно то же с тобой?» Эрл посмотрел на нее как можно наивнее. Столкнувшись с такой атакой, у Ари не было защиты, тем более, что она возбуждалась от игры Эрла с ее грудями. «Не удивлюсь, если ВН-автор отправит в баню произведение, интересно будет он переделывать возраст ГГ или забьет». 5 глава. Увидев противоречивое выражение лица Ари, Эрл праздновал внутри. Как человек, у которого в предыдущей жизни было много женщин, он мог видеть в Ари только женщину. Конечно, была какая-то основная семейная любовь, которая неизбежно сформировалась, но это только усилило элемент табу. Чтобы противостоять смятению Ари, Эрл сменил лицо, на которое вот-вот расплачется. «Я не могу», это был последний, окончательный удар по сердцу Ари. Бесчисленные мысли проносились у нее в голове, чтобы оправдать эту ситуацию. «Он не мой биологический ребенок, я люблю его всем сердцем. Кто сможет что-нибудь сказать, но когда я стану верховным магом?» Именно в этот момент Ари осознала, что ключ все время был в ее руках. Как человек, находящийся в одном шаге от уровня верховного мага, она могла делать все, что хотела. Как она могла подвести сына? Разве она не усыновила его, чтобы удовлетворить свои потребности в материнстве? Получать удовольствие от сына, она как раз соответствовала этой мысли. «Конечно, ты можешь, мой дорогой», — соблазнительно сказал Ари. Эрл, увидев эту реакцию, внутренне победоносно поднял кулак вверх. В конце концов, его мама действительно была сумасшедшей. Нормальная логика к ней не относилась. Эрл не мог не ласкать сиськи своей мамы так сильно, как только мог, пока он сосал сосок. «Я научу тебя, когда ты насытишься». Ари потерла голову Эрла, потирая бедра вместе. Ари могла видеть ее возбужденное лицо сквозь пурпурные глаза Эрла, похожие на драгоценные камни. Ее угольно-черные волосы не спадали на плечи, ее слегка прищуренные глаза и приоткрытые губы. Ей не терпелось подарить своему дорогому сыну часть себя. Ее сын, которого она вырастила, чтобы стать идеальным джентльменом. Когда Эрл посмотрел вниз, он увидел влажное пятно на черных кружевных трусиках Ари. Улыбаясь внутри как идиот, он переполз через горы близнецы Ари и начал ее целовать, чмокая ее губы несколько раз, прежде чем вставить свой язык внутрь. В ответ на это Ри только крепче обняла его и ответила на языковой бой. Когда они расстались, струйка слюны, связавшая их губы, была единственным доказательством их интенсивного сеанса поцелуев, произошедшего за несколько секунд до этого. Эрл был полностью очарован пурпурными глазами своей матери. Маленькая родинка в нижней части правого глаза только добавляла ей демонического очарования. По сравнению со всеми, кого видел Эрл, Ари определенно была одной из самых красивых женщин всех времен. «Мама!» Бессознательно Эрл подал голос. «Тебе понравилось?» Хороший мальчик Ари похлопала его по голове, тихо шепча. Дав ему несколько секунд на восстановление, Ари подняла Эрла со своего тела и поместила его перед своей промежностью. Прямо сейчас Ари подняла ноги в форме буквы «М», давая ему полный обзор ее промокших трусиков. Затем она приподняла бедра и одним загнутым указательным пальцем сняла трусики со шнуровкой. Хотя Эрл видел ее несколько раз в душе, это был первый раз, когда он видел ее такой возбужденной. Ее складки были идеального розового оттенка, такого же, как и ее соски. Они были идеально симметричны и слегка расставлены, чтобы показать уровень ее возбуждения. Из неги капала прозрачная струйка жидкости. В довершение всего, ее киска была совершенно голой, без намека на волосы. Это определенно была вторая по красоте вещь, которую видел Эрл после своего появления в этом мире. Первым, конечно же, была Ари в целом. «Мама, ты уписалась». Эрл продолжал оставаться в образе. Ари усмехнулась реакции Эрла. «Нет, Эрл, эта жидкость выходит, когда женщина здесь испытывает зуд. Мы называем это любовным соком». «Любовный сок, значит ли это, что у тебя чешется, когда ты меня любишь?» Эрл приложил палец к губам и слегка наклонил голову. «Мой сын такой умный». «Правильно, когда женщина любит тебя, у нее здесь будет чесаться, и ей понадобится твоя помощь». Эрл поднес нос к нижним губам Ари и почувствовал ее непристойный запах. «Смотри и учись, хорошо?» — сказал Ари, когда она использовала пальцы, чтобы раскрыть губы своей киски, чтобы Эрл мог их увидеть. «Это самая чувствительная часть женщины, ты должен относиться к этой части осторожно». Ари начала играть со своим клитором другими пальцами. Она начала с того, что засунула два пальца в рот, чтобы покрыть их слюной, прежде чем медленно потереть клитор. «Ты можешь сказать, нравится это женщине или нет, по количеству любовного сока, который она производит». Ари теперь промокла насквозь. Каждый раз, когда ее палец пробегал по ее клитору, раздавался непристойный хлюпающий звук. Ниже все самое интересное. Ари взяла те же два пальца и вставила их в себя, при этом открывая свои половые губы, чтобы Эрл мог их увидеть. «Ты можешь повеселиться здесь, как хочешь». Она продемонстрировала это, двигая пальцами разными способами. Назад и вперед, вверх и вниз, из стороны в сторону. «Теперь ты готов?» Ари убрала пальцы, в том числе тот, который держал ее половые губы открытыми, и положила обе руки на свою грудь. 6 глава. Следуя словам матери, Эрл притворился неопытным, тереть пальцами о киску Ари. Он водил указательным и средним пальцами, трогая ее прямо под клитором, чтобы дразнить ее. Да, именно так. Когда палец Эрла коснулся розовых складок Ари, он почувствовал, насколько она мокрая. Без особых усилий он смог легко вставить в нее пальцы. Каждый раз, когда его пальцы входили и выходили из нее, раздавался громкий хлюпающий звук, который сопровождался легкой дрожью ее тела. Если бы Эрл был немного выше, он бы приподнялся лицом вперед, чтобы начать сосать ее сиськи, но сейчас лучшее, что он мог сделать, это сесть перед ее промежностью и трогать ее. Пока он продолжал трогать ее, стоны Ари только усиливались. «Быстрее! Двигай пальчиками быстрее, мой Эрл!» Прежде чем он осознал это, Ари брызнул струей на его пальцы. «А-а-а!» После того, как Ари достигла кульминации, единственным звуком, оставшимся в комнате, было ее тяжелое дыхание. Эрл видел, как ее две вершины вздымаются и опускаются, блестящие от пота. «Мамочка!» Эрл сделал встревоженное лицо и полез ей на живот. Ари вытерла рукой потный лоб и слабо улыбнулась. «Это было хорошо. Ты помог своей маме избавиться от зуда». Затем она притянула Эрла к глубокому страстному поцелую, прежде чем потерять сознание. Если бы кто-нибудь прямо сейчас столкнулся с этой парой, состоящей из матери и сына, им было бы абсолютно противно. Ари была голой, а ее ноги были в форме буквы «М». В промежности простыня была абсолютно мокрой до такой степени, что казалось, она ее описала. На ее животе лежал ее сын, который спал, используя грудь своей матери в качестве подушки. Пришло утро, и Эрл проснулся от ощущения, что его лицо сжимается декольте матери. Ари осталась в том же положении, что и прошлой ночью. Увидев спящее лицо Эрла, эта сумасшедшая женщина только обрадовалась. «О, Эрл, я так сильно тебя люблю!» Она взвизгнула и крепко прижала Эрла к груди. То, что Ари так долго сжимала лицо в своей груди, было на грани удушья, заставившее Эрла трижды постучать по ней для пощады. «Мама, не могу дышать!» Услышав крики Эрла, Ари только стала счастливее и сильнее сжала его грудью, прежде чем отпустить. «Я чуть не умер. Мой сын такой очаровательный!» Хи-хи-хи, она хихикнула от его реакции и погладила его по голове. «Извини, Эрл, мама просто слишком тебя любит». Эрл надулся на это и схватил сиськи Ари для мести, в результате чего молоко брызнуло ему в лицо. «Эрл тоже тебя любит», — сказал он. Прошло время, и настало время урока магии с Ари. В настоящее время они находились за пределами королевской столицы. Ари не хотел, чтобы Эрл повредил замок, тренируя свою магию, поэтому они обычно выходили за город, чтобы попрактиковаться. За пределами королевской столицы были красивые луга. Несмотря на то, что они находились за пределами города, это было относительно безопасно из-за большого количества искателей приключений, выполняющих квесты по городу. В настоящее время они сидели под большим деревом в его тени. Магия – это продукт воображения в сочетании с тонким контролем над маной. Это означало, что можно было делать почти все, пока ум мог контролировать концепции, лежащие в основе самого действия. Из-за средневековой обстановки этого мира самой популярной формой магии, которая возникла в этом мире, была магия стихии. Было четыре основных элемента, с которых все начинали. Это была классическая комбинация огня, ветра, земли и воды. Дальнейшие вариации могут исходить из этих основных элементов. Больше всего Эрл был знаком с ледяным пламенем Мари. Это была ее собственная магия, которую она придумала. Она смогла совместить ледяные свойства льда с разрушительными и распространяющимися свойствами огня. Эрл однажды видел, как она бросила ледяное пламя размером с ноготь в виверну и убила ее одним махом. Эрл только что закончил тренировку. Поскольку он изучил вихрь как свое первое промежуточное заклинание, он хотел изучить и другие варианты. Сегодня он практиковал пылающий вихрь. Прислонившись спиной к траве, Эрл смотрел в небо сквозь листья дерева, укрывавшего его. Отличная работа Рисела рядом с ним. В руке она держала две палки. Увидев вопросительный взгляд Эрла, Ари сказала: «Не знаю, догадался ли ты уже об этом, но это может быть хорошим советом по изучению пылающего вихря». Ари поместил две палки перпендикулярно друг другу и потерла их друг от друга, чтобы разжечь огонь. Затем она объяснила, из-за чего из этих палочек образуется огонь, трение, верно? То же самое и с маной. Потри ее вместе, когда ты создаешь свой вихрь. В голове Эрла загорелась лампочка. Он уже знал, что современная физика может быть применена к магии, когда увидел синий огонь. Теперь он внезапно почувствовал себя глупым из-за того, что забыл такой простой факт при использовании гибридной магии. Он встал и поцеловал Ари в губы, прежде чем убежать. «Спасибо, мама». Ари потерла губы и улыбнулась. Это был момент ее гордости как матери. 7 глава. В королевском замке Аблакс, в тронном зале, на роскошном троне восседал хорошо сложенный мужчина. У него были короткие серебристые волосы и пара пронзительных голубых глаз. Несмотря на то, что он был в среднем возрасте, на его лице можно было увидеть следы юности. Он был в стандартной королевской одежде. Он был королем Аблакса, королем Аблаксом 66-м. В настоящее время он принимал на аудиенции своего сильнейшего придворного мага Ари. Она была гением номер один в королевстве, которую многие боялись. Вдобавок к ее таланту, она, как известно, непредсказуемым темпераментом. «На этом мой отчет на сегодня заканчивается, Ваше Величество». Ари отсалютовала и поклонилась. Сегодня на ней был обычный черный халат с золотой отделкой. «Очень хорошо. Кстати, как поживает твой сын?» Король Аблак кивнул и небрежно спросил. «Он лучший сын, о котором я могу мечтать. Почему вы спрашиваете, Ваше Величество? Это необычно для вас. Хаем, ничего особенного. Моей Ширан только что исполнилось 5 лет, и она могла бы найти себе друга по играм. Это был бы хороший шанс для наших детей сблизиться, не так ли?» Ари сузила глаза. «Товарищ по играм, да, это действительно необходимо. На днях я возьму с собой сына». Они продолжали светскую беседу, пока не стало ни о чем говорить. «Что ж, Ваше Величество, я сейчас ухожу». «Король Аблакс только кивнул. На обратном пути Эри начала думать. Единственный человек, с которым Эрлу приходилось общаться, была она. Ему нужно было иметь друга по играм в его возрасте, чтобы в будущем он не стал социально некомпетентным. Не то чтобы это было проблемой, даже если это действительно произойдет, все будет хорошо, пока она была у него. Она подумала обо всех непристойных вещах, которые они сделали вместе, из-за чего ее трусики намокли. Ари попала бы в беду, если бы другие узнали, не так ли? Таким образом, Ари решила, что она должна научить своего сына здравому смыслу, прежде чем отправлять его на встречу с принцессой Шарон. Ари телепортировалась в свой замок и прибыла в свой офис. Слегка потянувшись, она сняла свой черный халат придворного мага и повесила его на вешалку. Она подошла к своему зеркалу и проверила свою внешность. У женщины в зеркале была светлая кожа, необычная пара фиолетовых глаз с небольшой родинкой внизу справа, идеально вылепленное лицо и распущенные черные волосы. На ней было темно-синее платье на пуговицах, которое подчеркивало ее материнскую фигуру в форме песочных часов. «Отлично!» Она улыбнулась. Она вышла из своей комнаты и направилась в тренировочную, где обычно проводил время Эрл. И действительно, Эрл усердно работал над своей магией в тренировочной комнате, когда прибыла Ари. Эрл был необычным мальчиком. Помимо того, что он был гением, у него также были привычки, которые способствовали развитию его талантов. Например, единственные книги, которые он любил читать, были книги, связанные с магией и ничего больше. Если бы он не читал книги по магии, он бы практиковал свою магию. Его хобби и жизнь можно свести к трем вещам. Изучал магию, практиковал магию и проводил время со своей матерью. Она читала, что дети его возраста вообще не должны читать или практиковать магию, но какое ей было дело до этого? Он был безмерно талантлив и был ее сыном. Ари не производила никакого шума, наблюдая, как ее сын тренирует свою магию. Он произносил одно и то же заклинание снова и снова, пока не смог наложить его с закрытыми глазами. Конечно, это был необычный метод тренировок, но все, что работало, то работало. Она ждала час, пока он закончит практику. После того, как он закончил, она вызвала стакан холодной воды и передала его Эрлу. Как всегда, хорошая работа, Ари похвалила сына. Она никогда не могла понять, как его лицо загорается в тот момент, когда он ее видит. Имея рядом с собой такого ангела, которого она вырастила сама, что еще ей могло понадобиться в жизни еще? Мама. Эрл прыгнул прямо на две вершины Ари, не обращая внимания на стакан с холодной водой в ее руке. «Ох, ты скучал по мне?» Она убрала воду и потерла ему голову. «Да», Эрл ответил без колебаний. Ари чувствовала, как тает ее сердце. После того, как Эрл вдоволь насладился мягкой и упругой текстурой груди Ари, он наконец успокоился и выпил стакан холодной воды. У тренировочной комнаты стены были из армированного камня. Там был манекен, на котором Эрл проверял свои заклинания. Ванная, кладовая и скамейка для отдыха. В целом, это была простая комната, в которой было все необходимое для тренировок. Эрл и Ари теперь сидели на скамейке. Ари уложила Эрла на свои колени. Из платья была видна одна грудь, которую Эрл сосал. «Маме нужно поговорить с тобой о некоторых вещах сегодня», — сказал Ари, гладя Эрла по голове. Эрл выразил свое признание, посасывая соски Ари сильнее, чем вызвал смешок. «Речь идет о том, что мы делаем». Эрл перестал сосать. «Продолжай сосать, не волнуйся, ничего особенного». Эрл возобновил сосание. «Как бы это сказать? То, что мы делаем, считается очень интимным и для любовников, поэтому люди обычно не делают этого со своей матерью. Другие этого не делают», — Эрл выразил свое замешательство. «Да, люди обычно не являются любовниками со своей матерью. На самом деле это считается очень редким явлением. Они многое упускают», — Эрл выразил свою мысль. «Фу-фу, это правда. Я имею в виду, что, поскольку то, что мы делаем, очень редко, людям не понравится, если они узнают, почему им это не понравится. Что ж, для многих это табу, быть любовниками со своей семьей. Так что в будущем убедись, что никто не узнает. Хорошо, хорошо. Это только делает наши отношения более особенными». «Да, конечно», — сказал Ари, внутренне хваля себя за такого умного ребенка. 8 глава. В королевском саду. У цветов сидел мальчик, у него были черные волосы и красивая пара фиолетовых глаз. Его лицо было восхитительно, и он был одет как благородный. Это был Эрл Рот, сын Нари Рот. Напротив него была маленькая девочка с серебристыми волосами и голубыми глазами. Она была самой симпатичной девушкой во всех смыслах этого слова, одетая в розовое платье принцессы. Это была принцесса Широноблакс, младшая дочь короля Эблакса. Снова. Двое детей в данный момент играли. Эрлу было теперь 6 лет, а Широн – 7. Хотя Широн была старшей, казалось, что Эрл был старшим братом. «Хорошо, я сделаю это снова», – дружелюбно сказал Эрл. Он указал пальцем и вызвал струю воды на кончике пальцев, прежде чем провести ею по воздуху. Куда бы ни проходил его палец, он мог бы управлять его формой. Это совершенно поразило сознание принцессы Широн. Эрл манипулировал водой, создавая петли вокруг принцессы Шарон, заключая ее внутрь, затем превращая в форму цветущего цветка. Принцесса Широн была самой красивой цветочной принцессой с водной магией Эрла. Вау! Широн протянула свои маленькие руки и попыталась крепко ухватиться за воду вокруг нее. Но вода есть вода. Его пальцы прошли сквозь воду, как и следовало ожидать. Когда я смогу это сделать? Может быть, в следующем году, ваше высочество. Мне сказали, что дети обычно начинают изучать магию, когда им исполняется 8 лет. Это нечестно. Почему ты уже изучаешь магию? Широн закатила истерику. Ну, как сын моей дорогой матери, меня считают исключением. Это должно было быть маленьким секретом между нами двумя, не так ли? Эрл похлопал Широн по голове и легко ее успокоил. Хорошо. Отношения Эрла и Широн не всегда были такими дружескими. Эрл вспомнил, когда впервые встретил Широн, какой она была надменной. Именно в этот момент он осознал, в какой обстановке он находится. Королевством Аблакс правил король Аблакс при помощи своих советников. Король Аблакс был известен во всех странах как добрый и понимающий король. Под своим правлением он поощрял широкое использование магии среди знати, что принесло ему поддержку многих магов. Наряду с этим были придворные маги. Придворные маги были столпами королевства Аблакс, и их было всего 4. Среди придворных магов самым сильным была придворный маг Ари. Из-за репутации придворного мага Ари даже король Албакса не мог легко пренебречь ею. Это дало Эрлу представление о том, насколько сильной была его мать. Тот факт, что Эрл был усыновлен, также был главным секретом, которого не знал даже Эрл. Этому способствует то, что у Ари и Эрла было много схожих черт, а именно их черные волосы, пурпурные глаза и светлая кожа. С тех пор, как Эрл стал товарищем по играм Широн, его репутация широко распространилась в королевском дворце, будучи известным как молодой гений. Это способствовало не только положению Эрла, но и положению Ари в королевском дворе. Когда многие дворяне предлагали Эрлу брачные союзы, положение Ари поднялось на новый уровень. «Не будьте так подавлены, ваше высочество!» Эрл сорвал цветок в саду и поднес его к уху Широн. «Вы красивее, когда улыбаетесь!» Он сверкнул улыбкой. Убийственная улыбка Эрла заставила Широн покраснеть. Она прижала цветок к своей голове и посмотрела вниз, отводя взгляд от Эрла. «Как принцессе, вам все равно не нужно так быстро учиться чему-то вроде магии». «Правда. В конце концов, я принцесса великого королевства Аблакс». Широн продолжала отводить взгляд от Эрла и надменно ответила ему. «Вот это дух, ваше высочество». Эрл усмехнулся и приподнялся с земли сада, заметив Ари краем глаза. «Кажется, наше сегодняшнее время закончилось, ваше высочество. Я должен вернуться с моей матерью. Ха, хорошо, увидимся». Широн помахала рукой на прощание и, наконец, посмотрела Эрлу в глаза. Она действительно выглядела как самая очаровательная принцесса с белым цветком, приподнятым над ухом. Эрл улыбнулся и отсалютовал, прежде чем повернуться к матери. Они встретились глазами, и фиолетовые глаза Ари посмотрели на него с нежностью. Она была прекрасна, как всегда, в своей черной магической мантии. Он протянул ей руку, и они вместе вышли из дворца, держась за руки. Когда они вернулись домой в волшебную башню Ари, Эрл тут же прыгнул на грудь Ари, восклицая: «Мамочка!» Его прежнее элегантное «я», которое он показал принцессе Широн, полностью исчезло. Все, что осталось, это любимый Эрл, Ари. «О боже, ты никогда не повзрослеешь!» Ари нежно обняла Эрла, гладя его по голове. Эрл вырос за 2 года и теперь мог почти дотянуться до груди Ари, стоя. «Я немного вспотела. Может, принять душ? Фу-фу-фу. Да». 9 глава. Внутри башни придворного мага Ари. Эрл вошел в ванну с полотенцем, обернутым вокруг талии. Ванная была очень большой и роскошной. Даже по благородным меркам это сочли бы очень экстравагантным. Полы были из резного мрамора. Он был освещен несколькими вращающимися магическими кругами. В центре комнаты была ванна, настолько большая, что ее можно было счесть маленьким бассейном. Это была ванна с природными горячими источниками, а это означало, что вся комната всегда была покрыта тонким слоем пара. У одной из стен стояли две лейки для душа и два табурета. По количеству стульев было очевидно, что ванну постоянно использовали два человека одновременно. Эрл сначала окунул руку в горячий источник, чтобы проверить температуру. Убедившись, что она находится на удобном уровне, он подошел и сел на табурет, включив душ. В душе использована технология водной магии. Насадка для душа была сделана из камня маны, в котором был дух воды. Поворот ручки означал вливание маны в лейку душа, что приводило к появлению воды в душе. Это считалось высшим уровнем роскоши. Можно себе представить, насколько сложно поймать живого духа воды и запереть его в камне маны. Вода из лейки душа была идеальной температуры. Эрл чувствовал, как вода смывает его усталость. Пока Эрл закрыл глаза и наслаждался комфортом душа, Ари вошла в комнату с белым полотенцем, обернутым вокруг ее груди, до ягодиц. Не говоря ни слова, она подошла к Эрлу, сидевшему на стуле для душа, и обняла его, прижавшись своей пышной грудью к его спине. «Ты долго ждал?» – она прошептала ему на ухо. «Вовсе нет», – быстро ответил Эрл. «Пусть мамочка вымоет тебе волосы». Эрлу не нужно было отвечать, так как Ари уже покрыла руки шампунем. Осторожно и тщательно она массировала его кожу головы, чем вызвала тихий стон Эрла. «Приятно, чувствует себя прекрасно. Хе-хе». Эрлу не нужно было ничего делать. Ему нужно было только сесть и позволить матери делать всю работу. Вскоре Ари ополоснул волосы шампунем. В воздухе витал мыльный аромат. Обычно это было сигналом для Эрла, чтобы он начал мыть волосы матери. Однако сегодня все было иначе. Ари продолжала прижимать свои мягкие холмики к его спине и прошептала: «Что это?» Она схватилась за прямой член Эрла, который был спрятан под его полотенцем. «Мама», Эрл подал голос. «Конечно, это был только фасад. Мальчик праздновал внутри. Нехорошо оставлять это так. Пусть мама позаботится об этом за тебя», — продолжала шептать Ари. Поскольку за спиной Эрла стоял Ари, он не мог разобрать выражение ее лица, которое было выражением чистого извращения. Сегодняшний день станет еще одним шагом в их отношениях. Этого никогда не случалось раньше, потому что растущий член Эрла был достаточно маленьким, чтобы его не заметить с банным полотенцем сверху. Сегодня он наконец стал достаточно большим, чтобы привлечь внимание его матери. Ари уже рассказала Эрлу об их кровосмесительных отношениях, поэтому ей не о чем было беспокоиться. За те годы, что они провели вместе, самое большее, что они сделали, это то, что Эрл ублажает мать своим языком. Эрл почувствовал, как по его спине пробежала волна удовольствия, когда он почувствовал прикосновение матери. Каждое движение приносило ему мир удовольствия, и в кратчайшие сроки он выпустил свой первый заряд, вызванный его матерью. Разум Эрла стал пустым, когда он почувствовал: «О-о-о». Он непреднамеренно издал громкий стон. «Чувствуешь себя хорошо, правда?» Голос Эри продолжал шептать ему на ухо. Он обернулся и увидел ее лицо. Сексуальное лицо Эри было прямо рядом с ним. Ее фиолетовые глаза продолжали завораживать его. В этот момент она поднесла к лицу ту же руку, которая доставляла ему удовольствие, и слезала с нее часть его спермы. «Восхитительно соблазнительно», — сказала она. «Это моя награда тебе за то, что ты так усердно трудишься каждый день». Зрелище было невыносимо для молодого Эрла. Он почувствовал что-то хорошее в своем сердце и, прежде чем осознал это, он уже прыгнул, чтобы поцеловать ее. Ари не сопротивлялась и отвечала взаимностью, вовлекая его в языковой бой. Поцелуй казался паре невероятно сладким. «Ты лучшая мама, я люблю тебя». Ари взяла Эрла за голову и ответила: «Я тоже люблю тебя, мой дорогой». А потом они обнялись. Был пересечен еще один большой шаг в их отношениях, и они оба почувствовали его влияние. Эрл почувствовал, как торчащие соски Ари прижались к его груди, а Ари почувствовала, как пульсирующий член ее сына прижался к ее животу. Это заставило воспроизвести предыдущую сцену. Ари снова прижалась рукой к члену сына и нежно погладила его. Их объятия превратились в такое положение, когда Ари сидела на стуле, а Эрл стоял. Эрл интенсивно сосал грудь Ари, высасывая из нее молоко, в то время как Ари ласкала член Эрла, как любящая мать. Они оба чувствовали то, чего никогда раньше не чувствовали. Табуированный аспект того, чем они занимались, был слишком сильным для Ари, заставляя ее испытывать оргазм только от того, что он играл с ее сосками. С другой стороны, на Эрла нападали как благородный образ его матери, так и ее красивая фигура, которая могла вызвать его пламя вожделения. «Скоро, мама, я снова буду писать этой штукой. Выпусти это, сын мой, распыли это на меня. Да, мам». Разум Эрла стал пустым, и он брызнул прозрачным эякулятом на Ари, прежде чем рухнул на ее мягкое тело. «Хороший мальчик», — мягко сказал Ари с довольной улыбкой на лице и потерла голову Эрла. «Мой дорогой сын». 10 глава. Эрл оказался в ванне размером с бассейн со своей матерью, когда его разум вернулся с небес. Заполненная паром комната не позволяла ему ничего видеть слишком ясно, но добавляла эротической атмосфере комнаты. Он откинулся назад и почувствовал на своей спине грудь Ари. «Проснулся?» – спросил Ари. Эрл изобразил румянец и посмотрел вниз. «Да, мама». «Хе-хе». Ари внезапно обняла Эрла. «Вырасти быстрее, ладно?» Он почувствовал, как его сердце согревается. «Да». Остальная часть ванны прошла без происшествий, так как двое обнимались вместе, наслаждаясь теплой ванной. Когда они вышли из ванны, был уже полдень. Солнце стояло высоко в небе. Эрл был одет в белую рубашку с короткими рукавами и красный галстук-бабочку. В качестве штанов он носил коричневые шорты со складками. В сочетании с его красивой внешностью он был идеальным образом благородного ребенка. Ари была одета в мантию придворного мага. Она потерла его голову и спросила: «У мамы есть дела, ты хочешь пойти с ней?» Столица королевства Аблакс была сердцем королевства. Город был разделен на 4 части. На севере – благородный квартал. На юге – торговый квартал. На востоке – квартал магов. На западе – район простолюдинов. И посреди всего этого – королевский дворец. Названия этих районов говорят сами за себя. Благородный квартал был местом проживания всей знати. Торговый квартал был местом, где продавались все товары. Это было самое оживленное место в городе, куда съезжались путешественники со всего мира. Квартал магов был результатом реформы последнего короля, короля Аблакса 66 го. Сертифицированным магам было предоставлено право покупать дома в квартале магов. Дома в квартале магов были почти сопоставимы с домами знати, и это было огромным стимулом для жителей Аблакса. Район простолюдинов был местом, где были все простолюдины и гостиницы. Путешественники, посещая Аблакс, должны были проживать в квартале простолюдинов. Ари держал Эрла за руку, когда они вошли в торговый квартал. В торговом квартале земля была вымощена камнем. Здания в основном строились из дерева и бетона. Была широкая дорога, которая позволяла каретам проезжать по улицам без проблем. Продажа мешков с камнями маны за 1 серебро. Вдоль улиц стояли киоски. Волчьи шкуры за 5 серебряных. Ядра слизи за 2 медных. Это было оживленное место, где уличные торговцы выкрикивали цены. Основными покупателями этих торговцев были авантюристы. Авантюристы состояли как из магов, так и из адептов. Они зарабатывали на жизнь тем, что брали квесты, и были ранжированы от ФДС, как в любом другом фэнтези-мире. Уличные киоски были больше всего сосредоточены у входа в торговый квартал. Если углубиться в этот район, там будет больше хорошо зарекомендовавших себя магазинов. В детстве Эрл не очень часто тут был, и как бизнесмен в душе, это место заставляло его чувствовать себя как дома. Он наслаждался атмосферой этого места и на этот раз огляделся вокруг, как настоящий ребенок. Из-за этого Ари не телепортировалась к месту назначения напрямую. Она знала, что ее сыну понравится это зрелище из всех предыдущих совместных поездок. Фраза «мать знала лучше всех» не была ложью. Проходя сквозь толпу, они ни с кем не столкнулись. Это произошло благодаря осторожному использованию Ари магии ветра, которая отталкивала людей. «Какие дела у тебя тут есть, мама?» – спросил Эрл, теня ее за рукав. «Хочу купить некоторые материалы для моего исследования, и я хотела показать тебе все вокруг», – ответил Ари, гладя его по голове. Они немного погуляли, прежде чем пришли в большой магазин. Зайдя внутрь, можно было сразу сказать, что это магазин для знати. Использованные огни были магическими кругами. Пол был сделан из блестящего белого материала, а товары были выставлены в стеклянной витрине. «Мисс Ари», старик с манерой дворецкого встретил их легким поклоном. «Как я могу помочь вам сегодня? У меня сегодня хорошее настроение, поэтому я сама возьму товар. Как хотите, мэм». Ари слегка кивнула, прежде чем подвести Эрла к одной из стеклянных витрин. «Слюна дракона. 100 золотых», одну сказал Ари старику. Старик кивнул и отложил слюну дракона в сторону. Ожидая его, Ари спросил Эрла: «Ты Ты помнишь действие слюны дракона? Эрл почесал затылок и изо всех сил попытался вспомнить. У нее хорошие лечебные эффекты, а также способность закаливать металлы, которых она касается. Умный мальчик, сказал Ари. То, как они получают слюну, довольно забавно, я бы сказала. Поскольку драконы слишком сильны, чтобы их можно было убить, авантюристы должны творчески подходить к тому, как они ее добывают. Самый распространенный способ – быть съеденными драконом. Не удивляйся. Поскольку драконы – гордые существа, они категорически отказываются есть людей, поэтому они их выплевывают. Ты можешь догадаться, что произойдет после этого. Хотя случаются несчастные случаи, когда драконы не замечают людей в своей еде, и они в конечном итоге обречены на смерть в желудке драконов. После того, как старик передал слюну дракона Ари, она продолжила просматривать магазин, давая объяснение Эрлу о ее использовании и тому подобном. Большинство вещей, которые она рассказывала Эрлу, считались секретами, о которых не было написано в книгах. Это был ее способ рассказать сыну о мире. 11 глава. После того, как Ари закончила свои дела, пара из матери и сына отдохнула на ближайшей скамейке. Эрл почувствовал, как у него кружится голова после того, как он ответил на вопросы Ари об ингредиентах, которые она купила. Эрл не был самым умным человеком. Единственная причина, по которой он смог ответить на ее вопросы, заключалась в том, что он перенес свою страсть к бизнесу и деньгам на магию. Это было причиной того, что он до сих пор религиозно изучал магические тексты, будучи младенцем. Ари может быть любящей матерью, которая заботится о нем, выходя за рамки этой роли, но в конце концов она все равно осталась матерью. Ее материнский инстинкт дать лучшее своему ребенку невозможно подавить. Поскольку Эрл рано расцвел и считался гением, Ари возлагала на него заоблачные ожидания. Чтобы не разочаровывать ее, Эрл не переставал изучать различную информацию. Это желание не разочаровывать свою мать проистекало не только из их отношений матери и сына, но и из их отношений как мужчины и женщины. Это было источником гордости Эрла. Он не мог позволить себе разочаровывать своих женщин. Он был уверен, что даже если он не сможет оправдать ожидания Ари, она не будет любить его меньше, поэтому он взял на себя эту ношу, чтобы никогда не разочаровывать ее, и усилия Эрла окупались. Сердце Ари смягчилось при виде истощенного сына. Она планировала перестать спрашивать его об ингредиентах после того, как он сделает ошибку, но оказалось, что он мог ответить на все. Даже по ее меркам это было нечто впечатляющее. «Ты хорошо поработал», — мягко сказала она. Эрл поднял лицо к ее глазам и дерзко сказал: «Я хочу, чтобы ты гордилась». Сказанное Эрлом задело сердце придворного мага. Ее разум вспоминал все моменты, когда Эрл тренировался до изнеможения. Он приближался к уровню продвинутого мага, а ему было всего 6 лет. Ари внезапно почувствовала, как ее глаза увлажнились. Не желая показывать Эрлу свое уродливое лицо, она отвернулась. Она искренне гордилась таким сыном, как Эрл. «Есть что-нибудь, что ты хочешь сделать? Я хочу проводить больше времени с мамой». «Хорошо». Итак, они провели день вместе, просматривая торговый квартал. Прямо сейчас они посетили магазин одежды по просьбе Эрла. «Я хочу увидеть, как мама примеряет другую одежду». Она могла только угодить его щенячьим глазам. В том магазине одежды, в котором они остановились, была собрана модная одежда. Это был магазин с множеством филиалов по всему континенту, а это означало, что в нем можно было купить разнообразную одежду из любой местности. Она, как обычно, взяла Эрла и вошла в магазин. После входа к ней немедленно подошла продавщица, в основном из-за ее золотисто-черной мантии. Статус придворного мага требовал уважения, однако Ари тут же прогнала ее. «Что ты хочешь, чтобы твоя мама примерила?» – спросил Ари, играя с волосами. Это был сигнал для Эрла. Он водил маму за руку и помогал ей выбирать разные наряды, которые привлекали его внимание. Потратив добрый час на микширование и подборку, они пошли в раздевалку на заднем дворе. В этих магазинах одежды для знати было обычным делом иметь раздевалки. Их заведение было достаточно большим, чтобы демонстрировать различную одежду, и в то же время можно было разместить несколько раздевалок. И поскольку эти раздевалки предназначались для знати, они не могли быть маленькими кабинками, как на земле. Комнаты были достаточно большими, чтобы с комфортом поместилось 5 человек. В комнате было одно зеркало размером со стену, а напротив него стояла скамья. Также было место для хранения ненужной одежды. Первым нарядом, который Эрл выбрал для Ари, было белое платье без рукавов с поясом на спине. Платье имело лаконичный и минималистичный дизайн, без пуговицы доходило до колен. Он смотрел, как его мать раздевается в раздевалке, как будто он смотрел стриптиз. Один за другим она снимала одежду, пока у нее не осталось ничего, кроме белого нижнего белья. Ее идеальное тело без намека на лишний жир было на виду у Эрла. Ари была не против, чтобы на нее смотрел Эрл. «Тебе нравится то, что ты видишь?» Ари подразнила Эрла, приняв другую позу. «Ты такая сексуальная, мама!» Эрл не скупился на комплименты. «Ой, кто научил тебя таким словам? Фу-фу!» Мгновение спустя Ари была полностью одета в свой новый наряд. Платье плотно прилегало к ее телу, подчеркивая ее изгибы и особенно большие сиськи. Из-за их большого размера платье создавало естественный вид сбоку груди. К сожалению, на ней был бюстгальтер, поэтому можно было наслаждаться только половиной вида. «Что ты думаешь?» Ари позировала Эрлу в разных позах. «Ты выглядишь идеально. Мой сын такой милый», она смеялась. «Я оставлю себе это». Второй наряд был белой блузкой с короткой синей юбкой и темно-синим халатом в стиле пальто. Эрл также заставил Ари надеть черные чулки. Когда она была полностью одета, очарование зрелости Ари было полностью раскрыто. Она взяла халат за стороны и слегка повернула его. «Мне нравится этот халат. В нем я чувствую себя модным магом». Как современный человек в душе, Эрл знал, что пальто привлекает внимание. Он кивнул, как довольный менеджер, и улыбнулся. Последний наряд. Это был не совсем наряд. Ари была полностью обнажена, держа в руке два крошечных предмета одежды. Ее голова была слегка наклонена, чтобы выразить смущение. «Мой дорогой сын, ты довольно непослушный, не так ли?» сказала она, надевая бюстгальтер, который выбрал для нее Эрл. Он выглядел как типичный черный кружевной бюстгальтер, пока она не надела его. Ее большая грудь была слегка приподнята бюстгальтером, а розовые соски были полностью обнажены. Это был бюстгальтер без части, закрывающий соски. Трусики были похожи. У них был силуэт стрингов, которые подчеркивали прекрасную попку Ари и в то же время обнажали нижние губы. Это были трусики без промежности. Ари слышала, что этот тип одежды был популярен среди знатных дам, но никогда не думала, что она будет их носить. Прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, она обнаружила, что Эрл уже прикоснулся губами к ее обнаженным соскам. 12 глава. Эрл сосал грудь Ари, как младенец. Это было более эротично, чем обычно, потому что они были на публике, а Ари была в своем непристойном нижнем белье. В глазах Ари мелькнуло игривое выражение. Она повернула пальцы, и вокруг комнаты был поставлен небольшой барьер, без ведома Эрла. Сосание Эрла вызвало у нее волну удовольствия. Маленькие капельки молока начали вытекать из другого соска, умоляя, чтобы их слезали, в то время как из ее секретного места вытекал сок, заставляя ее тереть бедра друг о друга.